И что вас с ней связывает?» Рассказываю о своей первой встрече с Милой, попутно осматривая в бинокль окрестности. Естественно, умалчиваю о том розовом комбинезоне. «Значит, она работала на твоего мага-защитника? А может быть, что ей управляли так же, как моим отцом?» «Не думаю. Зачем колдуну девчонка, не имеющая власти? Скорее, держали на каких-то экспериментальных эликсирах, увеличивающих уровень дара. Все же сила — то, от чего крайне сложно отказаться, особенно таким людям, как Мила». «Каким таким?» — не понимает Ольга. «Амбициозным, но без перспектив в современном мире. Вспомни школу своего отца. Не зря он собирает лишь тех, у кого нет других способов пробиться наверх. Такие за силу землю будут грызть. Нашел. Нам туда». В бинокль внизу, за деревьями, отчетливо виден черный зев какой-то пещеры. Я совершенно уверен, что тварь, которую мы ищем, спряталась там. Вблизи пещера оказывается огромной. Высота входа 10 метров, ширина — все 20. Там легко можно спрятать целый поселок гоблинов. Вынимаю Шанка, который все это время привычно болтается на поясе, и встряхиваю его. Рука бога тут же превращается в посох, который я разламываю на 2 жезла. По золотой части пробегают молнии, шар темного пламени в навершии 2-го пульсирует внутри красным. «Как красиво!» — выдыхает княжна, но предусмотрительно не прикасается к оружию. Внезапно изнутри пещеры доносится странный скрежещущий звук. И нарастает он с такой скоростью, словно в нашу сторону как минимум несется поезд. Успевая сплести иллюзорный облик, накинуть на нас обоих и прижать княжну своим телом к стене. Уже через несколько секунд существо вылетает нам навстречу и тормозит, явно принюхиваясь. И это та самая многоножка, которая уничтожила мое поместье. Ну что ж. С одной стороны, она хотя бы не шляется по московскому метрополитену, пытаясь проглотить поезда, а с другой... Я ясно понимаю, что мой посох перед ней бесполезен, даже в своем улучшенном варианте. Осторожно шевелю руками, возвращая Шанкара в облик длани бога. Пожалуй, так будет полезнее. Если что, пусть действует самостоятельно. Ольгу начинает потряхивать. И понятно, почему. Те куски, которые отвалились от скалопендры еще во время нападения на мое поместье, на самом деле являются частями человеческих тел. И не только человеческих. Если присмотреться, можно увидеть клочья шерсти, то ли собак, то ли волков, оленьи рога, торчащие из этого скопления тел. И даже мне показалось медвежью лапу, и все это собрано в цельную тушу. Шанк возвращается в свой прежний облик, и многоножка тут же настораживается. Видимо, чувствует мое легкое движение. Но я закрыл нас плетением невидимости. Это пленка иллюзии с добавкой тьмы, которую я назвал хамелеоном. Учуять нас невозможно. И потому многоножка, отфыркиваясь, чихая и скрипя, снова втягивается вглубь пещеры. Сегментированные костные лапы, которыми она выхватила из разлома мужиков, постукивают по каменной крышке пола. Но если многоножка способна вернуться на свою промзону и даже пройти через разлом, она должна быть разумной. А разумны далеко не все темные монстры. Интересно, что является тем триггером, который заставляет их обрести разум? «Возможно, это не разум. Возможно, ей управляет эта твоя Мила Новицкая», — отвечает княжна. «И я понимаю, что высказал мысли вслух». Глава 20. Да, скорее всего, Ольга права. Но разумную тварь, или тварь, которой управляет человек, убить сложнее, чем монстра, движимого обычными инстинктами. Не хочется думать о том, что я не смогу вовремя вытащить отсюда мужиков. С другой стороны, почему я вообще решил, что они еще живы? Да, следов крови у портала я не заметил. Но тварь с такой пастью может и целиком заглотить. Снова наступает тишина. Только изредка со скалы сыпаются камни. Ольга жестами показывает, что многоножка, видимо, сидит в засаде. Молча киваю. Почуяла нас и радостно выскочила встречать. Хамелеон скрыл запах и очертания наших тел. Но теперь она снова будет нас ждать. Осторожно отступаем и выбираемся из пещеры. Взлетаю на холм и снимаю с нас плетение невидимости. Будь я один, оставил бы и так. Но вдвоем друг друга все же лучше видеть. «Понятно, почему Крайт почувствовал кровь, но мы не нашли людей братства», — говорит княжна. «Многоножка использовала их для построения собственного тела. Но я не представляю, как человек, даже измененный, как Мила, может управлять таким монстром, тем более на расстоянии». «Помню, червь говорил что-то о матке морфов и о навыках управления. Не зря же мы ее искали. Но связь между ней и Милой еще надо подтвердить». «Поймаем и узнаем», — киваю на пещеру. «Пойдем». Перед входом ставлю свою запутывающую формацию. Один раз она уже сдержала многоножку. Даст нам время и сейчас. Но важнее другое. Чем сражаться с монстром, лучше поймать его хозяина, а значит, надо найти Милу. Тем более, помнится, она как раз звала меня в гости. «Как же нам ее выманить?» — задумчиво говорит Ольга, постукивая кончиками пальцев по губам. Пожимаю плечами, встаю с валуна, на котором сидел, и направляюсь к пещере. Зайдя внутрь на десяток метров, складываю ладони рупором и кричу в темноту. «Поговорим!» Эхо многократно отдается от сводов. Потом снова возвращаюсь на свой валон и киваю удивленной Ольге. А в голове прямо звучат возможные слова токсина. «Ну ты наглый камень!» И это срабатывает. Минут через 10 к нам и правда выходит Мила. За ее спиной из глубины пещеры раздаются шорохи и скрипы. Видимо, многоножка тоже недалеко. Девушка делает несколько шагов из пещеры и тут же попадает в поставленную мной запутывающую формацию. Но вместо того, чтобы испугаться и вызвать многоножку, звонко смеется. «Поймал меня, Никита!» Она садится прямо на каменную крошку и скрещивает голые ноги. «И что делать будешь?» «Мы же с тобой не враги», — начинаю я, подходя к краю формации. «Отпусти моих людей, у них почти не осталось времени. И проси взамен чего хочешь. Будет это в моих силах, сделаю. Я слово держу, ты знаешь». «Так ты пришел сюда за ними», — кажется, Мила немного расстроена. «Прости, но тогда ты ошибся. И видишь ли, они пришли на мой зов сами и больше не уйдут». «То есть пока они живы?» задумывается Мила. «Скорее да, чем нет». «Ясно. Тогда прости, но придется тебе посидеть в одиночестве, пока я буду разбираться с твоей тварью». «Мы будем», — поправляет меня Ольга. «Нет, ты останешься здесь. Готовься вызвать Хаадис, чтобы открыть разлом и забрать нас как можно скорее». «Ты разочаровал меня, Никита», — говорит Мила, поднимаясь. «У тебя все еще есть шанс отдать мне моих людей. И тогда мы уйдем. А твоя тварь останется нетронутой. Конечно, если она не полезет во внешний мир. Там ей делать нечего. Извини». «Это не тебе решать, Никита. К тому же я все еще не хочу с тобой расставаться. Останься со мной». Мила открывает рот и кричит. Звука не слышно. Но судя по тому, как опускается челюсть и напрягается горло девушки, это низкие частоты, недоступные человеческому уху. Вот и хорошо. Сражаться всегда лучше, чем трепать языком. А потом происходит то, чего я не ожидал, даже повидав всяких творений своих божков. Из глубины пещеры лавиной несутся существа. Люди, животные. Кто-то, кому я не могу дать определение, потому что все происходит слишком быстро. Вся эта толпа в легкую сметает поставленную мной формацию. Они налетают на Милу, облепляя ее, наслаиваясь. И прямо у нас на глазах из кучи тел начинает слепляться та самая многоножка. Люди и существа карабкаются друг по другу, соединяются в единый организм, сцепляются конечностями и вырастающими из их тел наростами. «Сила небесная!» — слышу тихий вскрик Ольги, а потом вижу егеря. Совсем недолго, потому что его тело тут же исчезает под слоями других. Формирование твари происходит с такой скоростью, что меньше чем через минуту на том месте, где сидела стройная темноволосая девушка, уже растопыривается многоножка. Множественные сегментарные лапки под животом все еще суетятся, подгребая под себя части неполных тел. Многоножка открывает пасть и скрипит. Понятно, что голосовых связок у нее нет, и говорить она не может, но я понимаю, что Мила, точнее, то, чем она стала, смеется и делает рывок в нашу сторону. Взлетаю, подхватив Ольгу. Судя по всему, мужиков уже не спасти. Значит, у меня появилось время обдумать бой. Клонами тварь, то есть Милу не обмануть. Шанг тоже не сможет помочь. У Милы нет ядра, как у многоножки в осколке Хадис. Источник той Шанкар тогда раздавил. Оружием с ней тоже ничего не сделать. Значит, и навыки Ольги тут бесполезны. Остается моя тьма. Можно попробовать разрушить ею связь между симбиотами Милы. Но на спину этой твари тоже не приземлится. Почему-то меня не покидает ощущение, что люди, которые ее составляли, все еще живы и тоже будут со мной сражаться. Люди. И как убить то, что я, как оказалось, не хочу убивать? «Что нам делать?» — шепчет Ольга. Видимо, ее мысли схожи с моими. «Снимать штаны и бегать, наверное. Но не могу же я ответить это княжне». Долго думать Мила нам не дает. Многоножка группируется, отталкивается от земли и подпрыгивает к нам. В полете она разворачивается и яростно молотит лапами и хвостом, на котором у нее, между прочим, что-то вроде раздвоенного жала. И оно напоминает мне части тел местных тарантогов. Ну-ну. Рожденный ползать летать не может. Как-то так сказал один из здешних умных людей. Поэтому я просто поднимаюсь выше, а Мила шмякается обратно на землю. Ее вопля на низких частотах я по-прежнему не слышу, а вот существа, из которых слеплено ее тело, издают болезненные вскрики. «Я и выше могу», — предупреждаю. «Падать будет больнее. Может, все ж поговорим?» Многоножка открывает пасть и орёт. И, похоже, больше ей не смешно. Она снова подлетает в воздух. «Да, высоко». Но и я парю не менее чем в 50 метрах над землей. «Кто я такой, чтобы мешать тебе развлекаться?» — кричу ей. «Созреешь, пообщаемся!» Мила беснуется внизу. «Мне же интересно. Многоножка — конечная стадия ее эволюции? Или из тел можно собрать что-то еще?» Червь говорил о том, что морфы могут стать чем угодно при условии сохранения массы. Если Миле вкололи что-то на основе вытяжки из морфов, возможно, многоножка — просто любимый облик, но далеко не единственный. «Никита, у нас гости!» — внезапно говорит Ольга, глядя мне за спину. «Хреносте, блин! Кто это здесь так вовремя?» Оглядываюсь и вижу босса башни. Перекатывая щупалками по земле, к нам ползет нечто похожее на огромную волосатую кляксу с вытянутой пастью посередине. А размерами вполне так сопоставимая со скалопендрой Милой. Тентакли выстреливают вперед со скоростью пули и впиваются в неожидающую нападение многоножку. Какое-то время мы с княжной зависаем над полем боя в ожидании третьего радующегося. Есть в политике такие замечательные люди, кинут в толпу камень и потом стригут купоны сразу со всех сражающихся сторон. Но не скрою, иногда и правда приятно просто понаблюдать за хорошей битвой. А она на самом деле хороша. Мила делает кульбит и выворачивается из схватки монстра. Мысленно я обозвал его слизнем, хотя сходство достаточно отдаленное. Тело многоножки волнообразно изгибается, и она пытается оббить слизня, будто отдав переросток. Если на тентаклях есть когтистые присоски, то в активе Милы все конечности создавших ее тело существ. И все они тоже впиваются в слизня. Воздух наполняется скрежетом, хлюпанием, воем раненых симбионтов, милой и шипением. Внезапно слизень выпускает в ее сторону темное облако. Без понятия, что это. Однако часть лапок многоножки безвольно повисает, видимо, парализованная. Но и слизню не слабо достается. На землю шлепаются откушенные мощными хелицерами щупальца. «Помоги, Миле!» — шепчу Ольге на ухо. Вот сразу видно отличного солдата. Не задавая вопросов, княжна плетет знакомое мне заклинание. И в бой вмешиваются наши с ней клоны. Насчитываю 11 штук и целую Ольгу в лоб. Молодец, растет. В прошлый раз их было в 2 раза меньше. Конечно, я мог бы использовать и свои иллюзии, но для Ольги такое сражение боссов в новинку. Вот и пусть учится тактике. Клоны иллюзорны, и потому не могут причинить хоть сколько-то серьезный вред сражающимся сторонам. Зато вполне могут внести хаос и неразбериху, с чем исправляются просто прекрасно. И если Милу они лишь раздражают, то вот босс-лизень — тварь явно как минимум тупая, а как максимум вообще неразумная. И потому инстинкт хищника заставляет его пытаться ловить проскакивающих мимо его морды клонов, отвлекаясь от атак Милы. Ну, как хищная рыба не в состоянии отказаться от проплывающей мимо блесны, запущенной умелым рыбаком. Мила вцепляется слизню в шею. Атака не остается без ответа. Тонкие бичи щупалец со свистом разрезают воздух и бьют по многоножке. Место удара взрывается ошметками плоти. Мила снова беззвучно кричит. «Мы не вмешаемся?» — спрашивает Ольга. «Не сейчас». Монстры внизу слились в один единый комок, который топорщится щупальцами и конечностями. Оба сильно изранены. Пока паритет. Но я вижу, что разум Милы играет с ней дурную шутку. Знаете, почему обычному человеку так сложно справиться с монстром или маньяком? Потому что у нас есть рамки. Тварь, которая борется за жизнь, не думает о последствиях. Ее единственное желание — выжить. И под это желание будут задействованы все возможности организма. Зубы, когти, лапы, даже моча, неважно. Порвем противника на тряпочки и обгадим. И чем всего этого будет больше, тем нам лучше. Маньяк, добравшийся до жертвы, не переживает о том, как сильно он ее покалечит. Но обычному человеку крайне сложно перейти эту невидимую черту от защиты к нападению. Вы будете медлить перед тем, как нанести смертельный удар. Разум не позволит вам сделать это сразу, бездумно, по-звериному. И именно поэтому, пока вы будете защищаться, вас убьют. Вот почему слизень начинает теснить Милу. В какой-то момент я даже делаю быстрый короткий пас плетения, прикрывая щитом тьмы часть ее спины. Когда туда неожиданно летит острый костяной язык слизня. Щит выдерживает, и костяное копье соскальзывает с него, не причинив симбионтам Милы вреда. Мне вовсе не нужно, чтобы она погибла. И насчет людей, из которых собрано ее тело, я пока не уверен. Возможно, их еще можно как-то спасти. К тому же всего несколько месяцев назад это создание было веселой, соблазнительной девчонкой, зайкой на баке байка. А еще она очень хорошо знает работу лаборатории братства изнутри. А значит, я могу стрясти с нее какую-нибудь интересную информацию. Вот только предложить для этого надо что-то существенное. Например, ее жизнь. То есть я могу подождать, пока Мила сообразит, что местный босс ей не по зубам, и попросит у меня помощи. Судя по всему, осталось недолго. Я оказываюсь прав. Слизень опутывает многоножку щупальцами. Она извивается, скрежещет, а потом изнутри ее тела слышится знакомый голос. «Каменский, помоги!» Узнаю голос егеря. Судя по всему, сама Мила в измененном состоянии говорить и правда не может. Ну, ладно, погнали. Понаблюдай пока. Снимаю с шеи бинокль и надеваю на Ольгу. Спускаясь на скалу, я оставляю княжну в метрах в 100 от сражения. Монстры так и остаются свитыми в гигантский комок. Нахожу нос слизня и плюхаю на него что-то вроде гигантского намордника. По факту, просто пластырь из кустка, наполненный иллюзией тьмы. Вынужденный дышать ртом, Он автоматически разевает пасть, выпуская из нее бок многоножки. И тут же получает в нее неплохой валун, который я уже приготовил и метнул на свои удавки. «Клац!» — машинально смыкаются зубы вокруг попавшей в пасть добычи. «Больно, наверное», — думаю вслух, видя, как крошатся его зубы. Слизень начинает вертеться и плеваться, одновременно пытаясь содрать с морды мою заплатку. Потом происходит ожидаемое. На вдохе часть каменных осколков попадает в дыхательные пути, и слизень начинает задыхаться. Он резко вскидывает тентакли. А потом, кашляя и чихая, принимается спиной ретироваться в сторону башни. Многоножка кидается за ним, но я планирую вниз перед ее мордой и раскидываю руки в стороны. «Сдохнуть хочешь?» — интересуюсь. «Тогда вперед!» Шагаю в сторону и делаю рукой приглашающий жест. Мило тормозит сотни лап одновременно. Эмоций на морде многоножки не показать, но я ощущаю ее ментальный отклик. Удивление. Отмахиваюсь от облака поднятой ей каменной крошки и пыли. Объясняю. «Если ты его убьешь, осколок мира, на котором мы сейчас находимся, разрушится, и тогда ты погибнешь. То есть вы все погибнете вместе с ним. А, да!» Ловлю ее взгляд, нацеленный вверх, туда, где в мутном тумане не видно сейчас верха башни. «Разлом тоже закрыт. Ты не выберешься отсюда. Теперь это место — твой дом». Многоножка начинает рассыпаться на части. Когда на ее месте опять остается лишь хрупкая девушка среди груды тел, пытаясь подойти ближе, чтобы найти своих. «Не подходи!» — Мила делает предупреждающий жест. «Они не все разумны и все голодны. Могу не удержать». «Отпусти мужиков. Их где-то семьи ждут». «Их семьи здесь», — снова удивляет меня Мила. «Иначе как думаешь, почему они захотели остаться?» Она снова беззвучно кричит, и тела начинают втягиваться в пещеру, из которой недавно и выползли. «Так, видимо, придется выслушать историю с самого начала». Через 15 минут мы уже беседуем втроем, сидя кружком на нескольких валунах. Девушки то и дело кидают друг на друга острые взгляды, но, по крайней мере, не ссорятся. Рассказ Милы удивляет даже меня. А я за 400 лет чего только не видел. Сначала она рассказывает о том, как уехала из военного лагеря и по дороге попала в плен к братству. Потом был тот бункер, из которого я спас Матвея Соболева. Потом эксперименты. А потом она начала меняться. «Ты даже не представляешь, что это такое! Такая огромная сила!» — с восторгом говорит Мила. «Представляю». «Да, ты тоже сильно изменился», — признает Мила, оглядывая меня. Крепче сжимая челюсти. И не для того, чтобы не сказать что-то лишнее, а потому что не хочу вывихнуть себе челюсть зевком. Беру Ольгу за руку и смотрю на ее наручные часы. Глубокая ночь. Я вымотался и голоден. Вспоминаю про распиханные по карманам протеиновые батончики. Вытягиваю 3 штуки. Оставляю 1 себе, 2 протягиваю девушкам. «Невкусно», — морщится Мила, откусывая и тут же откладывая батончик. «А что вкусно?» — интересуюсь. По смущению на ее лице понимаю, что Мила перешла на животный корм. «Мясо?» — она кивает. «Ну что ж, если мы с ней договоримся, придется посильнее растрясти шанкровый закрома насчет мяса, как его там, хандибракразуса, вспомнил. Но хандикурятина звучит лучше». «Они убедили меня, что я должна быть на их стороне, что так правильно», — продолжает Мила, «что такие, как я, войдут в разломы и помогут людям с добычей эфирной руды. И магия будет доступна всем. Мы все будем равны. Тогда я очень хотела, чтобы ты тоже был с нами. Со мной, понимаешь?» «Нет, не понимаю», — жестко отвечаю я. «Ты же не трехлетка, чтобы верить в подобные утопические бредни». «Но я поверила. Наверное, имело место какое-то ментальное управление. Не знаю». Глава 21. Какое-то время Мила работала на братство. Ей повезло. Она стала сильнее и правда могла входить в разлом. А потом она случайно увидела то, чего не должна была видеть. Тех, кому не повезло. «Среди тех людей был человек, которого я хорошо знала. И то, какой он стал...» Ее передергивает. «Тогда я впервые подумала, что это неправильно. Он был художником со слабым даром земли и никогда не мечтал о том, чтобы ходить в какие-то разломы». По наивности Мила начала задавать не слишком удобные ее кураторам вопросы. По времени то ее откровение совпало с разоблачением братства на осеннем императорском балу. Я был прав. Хотя работа маршала Палия по разоблачению братанов и правда была отличной, братство среагировало быстро. Так что под имперский суд ушли по большей части те, кого было не жаль. Хотя в лапы тайной канцелярии попали и несколько серьезных фигур. К примеру, дядя Александра III Петр Романов. «В общем, тогда я и попала в паучатник». «Что это? Звучит ужасно», — морщится Ольга. «Поверь, и выглядит тоже. Это просто огромное пустое помещение где-нибудь под землей, куда скидывают всех, кто по каким-то параметрам не подошел братству. Недалеко не все из них были людьми», — Милу передергивает. «Но паучатником его называли мы. Они называли это место Кадоку». Без понятия, откуда Никита Каменский знал это слово, но знал. Поэтому и я его знаю. Кадоку — банка с ядовитыми насекомыми, которые жрали друг друга до тех пор, пока не оставалось одно — самое ядовитое и смертоносное. Вообще считается, что это антинаучная фигня. Но эксперименты братства выбиваются из понятия просто науки. И оказаться в таком месте... Я посмотрел на Милу. Она сидела с безучастным лицом и смотрела себе под ноги. «Как ты выжила?» «Обнаружила, что могу кем-то управлять. Сначала одним, потом двумя, дальше больше. Проще всего управлять либо теми, кто уже совсем не человек, либо теми, кто, как твои друзья, еще слишком человек». «Напоминаю. Ты сказала, что они пришли к тебе сами?» «Да, потому что в Кадоку вместе со мной оказались и члены их семей. Они стали одними из моих первых близких». «Близких? Так ты их зовешь? Это же Рой?» Она кивает и туманно отвечает. «Я чувствую их, они меня. Мы одно целое и в то же время разное». Но скрыть от братства новый талант было невозможно. И очень скоро Милу опять заметили. «И начали шантажировать», — говорит она. «Что, если я не буду делать то, что им нужно, они уничтожат моих близких?» Глаза девушки краснеют от сдерживаемых слез. Видимо, угрозы братства были не просто угрозами. «Я охраняла это место для них, позволяла проводить над нами эксперименты и ждала. Знала, что сделаю все для того, чтобы вырваться оттуда вместе. Мы росли, становились сильнее. Многие из нас разумнее. И в конце концов...» «Ты убила их всех», — киваю я. «Всю охрану лабораторий». «Вообще всех, кто был на этой базе. Убила и увела близких сюда. Какое-то время нам было что есть. Ну, ты понимаешь». «Тела охранников. Монстры местного разлома. Понимаю. Счастье, что она так и не смогла справиться здесь с боссом». «А потом ей стало нечего, и я выбралась на поверхность. Думала как-то найти еду. Еще сколько-то времени мы питались тем, что нашли в округе. Но потом она тоже кончилась. Нам надо много, очень много». Не зря Крайт не чувствовал вокруг той промзоны животных. «А потом я увидела на камерах твоих друзей. Они испугались и побежали, но мои близкие узнали их, узнали членов своих семей, поэтому я должна была их догнать». «Ты помчалась за ними, добралась до моего поместья и разрушила его. потеряв нас, вернулась обратно. Но... Не обижайся, конечно, но кто в здравом уме захочет стать частью такой... такого существа, как ты? Я показала им, что только так они могут вернуть себе свою семью, и что однажды, когда-нибудь, возможно, они снова станут просто людьми. Это и правда возможно? Не знаю, но я очень стараюсь, правда. Думаю, если я не сойду с ума и смогу и дальше управлять своим роем, на какое-то время мы сможем становиться почти людьми, но иногда я будто отключаюсь и потом ничего не помню. Какие-то смутные образы, и не знаю, что делала в эти часы. Хотя такое случается все реже. Спасибо тебе, что не стал убивать моих близких и что защитил меня. Я видела, как ты прикрыл меня своим щитом. Сочтемся. Я поднимаюсь. Скажи, почему разлом был открыт именно сюда? Что братство хотело здесь найти? А вот это секрет, — хитро щурится Мила. Принеси нам еду, Никита. Без нее близкие не смогут вернуть человеческий облик. Боюсь, если я не смогу нас накормить, начнется регресс, и тогда мы все превратимся во что-то типа первородного жилья. Я видела такое. Но если ты решишь нашу проблему, обещаю, узнаешь что-то очень-очень интересное. Честно говоря, я вовсе не собирался морить Милу и ее симбионтов голодом. Тем более, когда есть Шанкра и его хандикурятина. Мила смотрит на надкусанный протеиновый батончик и снова пытается его съесть, но тут же отбрасывает на землю. Есть хочу. А если оставить Рой здесь и вернуться в Империю? Невозможно. Мы одно целое, Никита. Я пробовала. Не для того, чтобы их бросить, — Мила машет руками, — а чтобы увидеть маму. Она печально вздыхает, видимо, вспомнив, что портала отсюда больше нет, и в Империю ей не попасть. Я помогу тебе. Я поднимаюсь и разминаю затекшие плечи. И с едой, и, если получится, поговорю с твоей матерью. К тому же у нас с тобой осталось еще немало тем для разговора. А еще, если Миле удастся сделать свою колонию полностью разумной, в мире появится новая сила. И эта сила будет очень-очень ненавидеть братство. Нам такая точно пригодится. Отпустив Милу, на всякий случай облетаем с Ольгой осколок. Как и большинство предыдущих, он примерно 30 километров в поперечнике. Убеждаемся, что монстров здесь и правда не осталось. Никаких следов братства тоже не видно. Поиски месторождения руды тут не велись. Зато в паре мест мы находим просто море костей. Попадаются среди них недоистлевшие скелеты темных монстров, но большая часть явно измененные. Высказываю мысль, что этот осколок братаны использовали как полигон для проверки экспериментов и изменений, внесенных в геном людей, и как кладбище. Ольга соглашается. «Вообще я не понимаю, почему братство не отреагировало на случившееся», — говорит княжна. «Почему твою подружку они просто отпустили? Прошел месяц с того момента, как она уничтожила базу, и тишина. Почему ее не поймали или просто не убили?» «А зачем?» — пожимаю плечами. «Во-первых, убить Милу и ее Рои не так-то просто. Во-вторых, эксперимент продолжается. Только уже в полевых условиях. Технологии Роя работают, портал под контролем. На сдохших охранцев плевать, найдут новых». «Думаешь, братство все еще следит за базой?» «Не думаю, знаю. Помнишь картинки на мониторах в комнате видеонаблюдения?» «Ну, некоторые», — неуверенно тянет княжна. «А я помню. Как помню и 7 камер, расставленных в местах, картинок с которых на тех мониторах не было. А если они не передавали информацию на те мониторы, то куда в таком случае они ее передавали?» «То есть за нами следили? И о нас уже знают?» «Все такие камеры по пути нашего следования я закрывал одной из своих техник. Ненадолго. Сейчас они снова работают. Так что нет, нас никто не видел». «Тогда что будем делать? Сообщишь императору?» «Во-первых, не императору, а князю Львову. А во-вторых, нет». «Ну почему?» «Потому что канцелярии уже известно, что братство нередко ставит свои базы там, где можно открыть разлом в интересующее их место. Значит, портальщики Львова обязательно откроют здесь разлом, чтобы это проверить. И найдут Милу. Как думаешь, сейчас, даже получив такую призрачную свободу, захочет она возвращаться в клетку? Даже если это не клетка братства. Думаю, нет. Она будет защищаться. Так что лучше я постараюсь избежать ненужных жертв. То есть для начала ты хочешь вытащить ее отсюда? Ну, как только поймешь, где можно спрятать многометровую многоножку. Понимающе кивает Ольга. Точнее, многометровую многоножку, у которой моментами не все дома. Именно. Потом можно будет сдать эту базу канцелярии, но только потом. Но ведь можно договориться с Милой, чтобы она не причинила вреда людям Львова. Ты серьезно думаешь, что у братства нет никаких рычагов управления сотворенным им чудовищем? Что они вот так просто отпустили Милу на волю? Вспомни, как Мила говорила, что иногда отключается. Думаю, это как раз проявление контролирующих техник. Помнишь, что стало с егерем? А теперь представь, что частью ее роя станет, к примеру, сам князь Львов. Какой ужас! Ольга даже подносит ладонь ко рту. Ее передергивает. Вот поэтому я ничего не скажу Львову о том, что мы сегодня видели. И постараюсь как можно быстрее перетащить Милу туда, где ее не найдут. Мы возвращаемся в охотничий домик Назаровых уже утром. «Что это?» — восклицает Ольга, потому что жидкий снег во дворе весь заляпан кровью. «Чья это?» «Тихо!» — останавливаю ее ладонью и поднимаюсь на крыльцо, чтобы едва не быть сбитым с ног тушей Химеринга. Кошак скачет вокруг меня и явно пытается донести какую-то веселую информацию. Наконец разбираю в его мыслеобразах слово «охота» и позволяю проводить меня на кухню, где на столе в рядок лежат три ободранные тушки. «Зайцы!» — сразу определяет Ольга с облегчением в голосе. «Сам поймал?» «Сам. Выследил, поймал, разделал и освежевал. И вот же они, чудесные и вкусные. Двух край съел, а большую часть оставил мне. Тушки я выношу на холод в генераторную, а дальше мы с Ольгой, не сговариваясь, валимся на один из диванов и в обнимку засыпаем, успев только снять верхнюю одежду и даже не вымыв руки. Уже на границе сна, на периферии мозга появляется мысль, что я забыл о чем-то важном, но она быстро улетучивается. Просыпаемся через пару часов. Солнце уже встало, небо безоблачное, а в доме такой колотун, что спать дальше совершенно невозможно. Печь давно прогорела, и заводить ее снова совершенно не хочется. Зато... «Есть сауна и баня», — смущенно говорит княжна. «Ее протопить можно довольно быстро». «Но кто в своем уме откажется от бани с красивой женщиной и, главное, с горячей водой?» Поэтому через три часа я уже распаренный, валяюсь на полке, положив голову на голые коленки Ольги. «Куда ты потом?» — спрашивает она, перебирая мои волосы. «Надо вернуться в поместье. Оценить разрушение и вообще...» «Я тебя отвезу». «Нет необходимости. Видел в гараже квадроцикл. Вполне сойдет. Езжай домой. Тебе надо выспаться и отдохнуть». «Я лучше к отцу в больницу», — мрачнеет она. «Знаешь, я теперь каждый раз, когда его вижу, думаю, он это или не он». «Твой отец — герой, даже не сомневайся. Раз уж сумел вырваться из лап колдуна, больше его не захватят врасплох. Но ты езжай. А я вызову работяг, чтобы посмотрели, можно ли восстановить дом. Все же императорский подарок. Поговорю с Лексом. Ну и еще кое с кем. Надо быстрее решить проблему с прокормом Милы. Она ж голодная». «Я, между прочим, тоже», — вспоминает Ольга. Когда выбираемся из бани, Крайт с виноватым видом сидит у генераторной. Заглядываю, тушек уже две. Ну и правильно. Надо же моему зверю что-то есть. Предлагаю Ольге пожарить подраненного химерингом зайца. Но она предпочитает полуфабрикаты, которыми тут, оказывается, просто завален погреб. Спустившись туда, я какое-то время рассматриваю колбасы, окорока, соленья и много чего еще. Наверное, тут можно без проблем переждать небольшую войну. Ну, такую. Месяцев на 6-7. После завтрака Ольга выводит из гаража квадроцикл. Усиленный, под нагрузку в 300 килограмм. На нем запросто можно ездить втроем. И с объемным багажным отделением. Представляю, как тепло сейчас будет на нем ехать. Но одеваться некуда. Клизма, Шанкры. Надо все же освоить технику узконаправленных порталов, чтобы переноситься ровно туда, куда хочется, а не с разлетом в пару десятков километров. Морфа и Шанк временно поселяются в багажнике. Крайт выбирает прогулку на своих четырех. Под его укоризненным взглядом я вздыхаю, иду в генераторную, и к Морфам и Шанку в багажнике присоединяются две подмерзшие зайчьи тушки. «Может, ты тоже со мной? Ехать далеко», — предупреждаю Химеренко. «Что такое далеко? Да он три раза мою ездилку обгонит. Марафонец, ага». «Ну и ладно, пусть нагуляется. Вернемся в город, какое-то время будет спокойнее». Прежде чем выехать с территории охотничьего домика, вспоминая, что мне надо позвонить. «Женщины, такие женщины!» Даже вылетая из разрушающегося поместья, Ольга успела захватить свой смартфон. Мой же второй, в который я вставил левую симку, чтобы исключить прослушку, сгинул вместе с поместьем. А тот, который побывал в руках канцелярии, давно валяется в бардачке чайки. Сначала звоню Литвинову, чтобы напомнил номер Николая Пажетнева, бригадира работяг, что делали ремонт в поместье. Отбиваюсь от вопросов на тему «Не случилось ли чего?» и быстро заканчиваю разговор. Потом звоню бригадиру и прошу снова приехать. «А что не так?» — напряженно уточняет Николай. «Сломалось что? Да не должно ж бы». «Ну так», — неопределенно отвечаю я. «Немножко сломалось. Можете подъехать сейчас? Нужна смета и вообще...» «Ладно», — неохотно соглашается он. Видимо, все еще помнит моего божественного осьминога, которого я, впрочем, выдал за местного призрака. Добравшись до бывшего поместья Вольских, я наконец-то оцениваю масштаб разрушений. Фасад почти полностью провалился в зияющую яму. Из нее воняет мокрой землей и плесенью. Оставшиеся стены потрескались, второй этаж частично провалился на первый, пробив пол и добавив разрушений. Более-менее целой осталась лишь задняя часть дома. Но о том, чтобы подождать приезда бригадира, там не может быть и речи. Того и гляди, на голову свалится или кусок каменной кладки, что сейчас качается только на изогнутой арматуре, или одна из старых дубовых балок толщиной чуть ли не с человеческий торс. Зато флигель, который прежде использовался как дом для слуг, которых у меня, к слову, пока нет, остался цел. Поэтому подхожу к нему и открываю дверь. Сюда рабочие перенесли все барахло, которое не понадобилось мне в доме. Так что сейчас вытаскиваю древнее кресло и тащу его прямо к мангальной зоне. Благо, она тоже осталась целой. Потом бросаю на него найденный во флигеле плед. А заодно переодеваюсь, вытащив из багажника своей чайки запасной тактический костюм, который болтается там уже фиг знает сколько времени. Из бардачка вытаскиваю свой старый смартфон. Угли для мангала тоже находятся во флигеле. Впрочем, у меня теперь дров половина осыпающейся мансарды. Разжигаю огонь, и уже через час на мангале резво шипит жиром заячья тушка. Я же разваливаюсь в кресле и в стиле лучших аристократов закутываюсь в плед. Сиськи-то! Какой же кайф! Вспоминаю, что не выпустил Шанка и Морфов, но вижу, что они и без меня все решили. Багажник откинут и явно пуст. «Токсин, свободен?» — звоню Бородину. «Да так? А чего?» «Нужно мясо. Много. Из тех поставок, что я организовал. Думаю, килограммов 400. На первый раз. Так что гони в золотой гранат и организуй это дело. Не хочу Литвинова напрягать. Просто скажи ему, что мне нужно». В трубке повисает долгая тишина. Потом токсин говорит. «Ох, чё, вот прямо сейчас?» «Прямо сейчас». «Куда тебе его?» «К поместью Вольских». «А на кой черт так много?» «Магазин открою». «Ну не тупи, а? Давай быстрее». «Там у меня многоножка голодная». «Скоро буду», — зевая, говорит токсин. «Стой». Останавливаю его и добавляю. «Притащи, что ли, приправ для маринада и хлеба к мясу». «Хоть пожрать нормально», — добавляю. «Попить тоже чего-нибудь». «Шашлык будет, что ли?» — оживляется он. «Лечу». Глава 22. Минут через 15 подтягивается бригадир. Увидев состояние поместья, натурально теряет дар речи. «Что же это? Это же как это? Это ж почему, князь?» — хлопочет Пажнев, стянув шапку и вытирая взмокший лоб. «Газы?» — объясняю. «Подземные». «А почему тогда не взорвалось и не было пожара?» — демонстрирует бригадир то, что он не идиот. Делаю скорбное лицо. Да пусть думает, что хочет. Не рассказывать же ему про многоножку Милу. Ему и призрака в виде моего божественного зверя хватило за глаза. Еще через час вдалеке слышится фырчание двигателя. Ничего себе скоростью токсина. Поднимаюсь навстречу, и это ни разу не токсин. Из подъехавшей тачки выскакивает сначала Лекс Львов, а потом Серж Палей. «Слышал, ты народ собираешь на шашлыки», — сразу говорит о главном Палей. «Собираю. Впервые об этом слышу. Но не выгонять же». «А... о!» И оба замирают перед развалинами поместья. «Газы», — повторяю легенду. «Нет, потом, конечно, объясню. Но не шептаться же при пажитневе». «А где тут зад примостить?» Паля оглядывается по сторонам, потом топает во флигель и вытаскивает оттуда два венских стула. «Падай!» — подталкивает один к Лексу. «А кто это?» — с брезгливостью спрашивает тот, садясь на стол и разглядывая тушки на шампурах. «Они уже готовы. Я просто сдвинул их в сторону, чтобы они не пережарились». «Добыча? Вот его!» Откидываю плед и демонстрирую растянувшегося на нем дрыхнущего кошака. Умаялся. «Зайцы! И вообще, жри, что дают». «Мало как-то шашлыков», — недовольно тянет Палей. «А токсин сказал, у нас пирожка. Мол, ты вспомнил, что не обмывал ремонт поместья. И он снова таращится на поместье. С крыши съезжает кус шифера, падает на брусчатку двора и с грохотом разлетается на куски. «Самое время обмывать», — со спокойной мордой соглашается Лекс. «По крайней мере, ты не валяешься там, под развалинами». «Зрит в корень». «Князь», — к нам подходит бригадир, — «у меня для вас две новости. Хорошая и плохая. С какой начать?» «Даже не задумываюсь. С плохой». «Да это нельзя отремонтировать», — печально говорит он. «Фундамент поехал. Только построить новый дом». «Хорошо, понял». Это и без него было понятно. «А что насчет хорошей?» «Господин Литвинов оформил страховку особняка. Поэтому часть средств на постройку нового особняка вы сможете получить от страховой компании». «Спасибо. Это все? «Если вы согласны на снос, дам распоряжение своим людям. Примерно через неделю сможем начать работу». «Отлично. Перед началом работы созвонись со мной. Дам распоряжение по вещам, которые будет необходимо сохранить». «Понял». «В особняке вообще-то нет ничего, что было бы мне дорого. Разве что лоток для морфов, но, возможно, есть то, что было важным для Ктулху. В конце концов, это его дом. Я обязательно найду хранителя. И вернуться он должен в знакомое для него место. Поэтому я хочу пригласить сюда домового токсина. Есть шанс, что он сможет узнать вещи, которые отмечены силой хранителя». «Тогда я поехал». Бригадир разворачивается к своей машине, напоследок оглядываясь на наш стол. Запах от него и правда восхитительный. Тушки Лекс уже снял, и теперь они отдыхают, завернутые в фольгу. «Останьтесь, Николай», — говорю я. «Скоро подъедет еще мясо. Отметим с вами начало новых работ». Снова фырчание двигателя, и снова не токсин. На территорию въезжает серый седан Андрея Литвинова, моего исполнительного директора. А ему-то что тут надо? Решил сам хандикурятину привезти. Он вылезает из машины и охреневшими глазами смотрит на то, что осталось от особняка. Следом из его машины выбирается какой-то незнакомый мне мужик в черном кашемировом пальто и принимается бродить вокруг развалин, то и дело снимая что-то на смартфон. «Князь, добрый день. Николай позвонил и сказал, что у вас какие-то проблемы с домом, и нужно разобраться со страховкой», — тем временем говорит Литвинов. «Я заволновался и решил подъехать. И вижу, что не зря. Но даже не представлял себе масштаба проблем. Что случилось?» Он прищуривается на Пажетнева. «Подземные газы?» — неуверенно отвечает тот под его хмурым взглядом. «Они самые», — киваю я. «Господин Пажетнев и его бригада ни при чем. Присоединяйтесь», — приглашаю Литвинова. «Вы же в курсе, что скоро подвезут хандикурятину?» «Конечно. Господин Бородин этим занимается. А у вас тут праздник или похороны?» — понимающий хмыкает он, кивая на бывший особняк. «В смысле, мы обмываем будущий новый дом или поминаем старый?» «И то, и другое», — отвечаю. «В любом случае, все к лучшему». «Но как иначе? Если бы мы с Ольгой не успели выскочить из дома, все могло бы быть гораздо хуже. И тогда уже наши похороны вполне могли бы стать реальностью. Так что гуляем». Пока мы вытаскиваем из флигеля еще стулья, на территорию въезжает микроавтобус. Не сразу понимаю, что это токсин. Хотя и правда, не везти же 400 кило мяса в багажнике его новой выпендрёжной тачки. «О!» Он тоже теряет голос при виде моего дома. «Слушай, Камень, ты велик. Чем ты его так?» «Газами», — отвечает Палей и фыркает свои шутки. Он уже разломал руками тушку зайца и с наслаждением вгрызся в нее зубами. Впрочем, что взять с волка-оборотня? Тут все свои и трое неодаренных, потому изящные манеры аристократа можно забыть. «Жёстко же», — говорит Лекс, глядя на это. «Ничего ты не понимаешь, хорошей дичи. Зайцы лучшие», — не соглашается Палей. Токсин какое-то время копается у задней двери микрика, а потом достает несколько емкостей с уже замаринованным мясом. «Вот как знал, что надо сделать самому», — отвечает, поймав мой вопросительный взгляд. «Чутьё. Остальное там», — кивает на микроавтобус. «Кстати, я еще несколько упаковок безалкогольного пива привез. Подумал, что все будут на машинах, так что...» «И все же что случилось?» — спрашивает Литвинов. «Простите, но в газы я как-то не верю». Смотрю на него, думая, что ответить. Он неодаренный, и посвящать его в наши магические штучки не стоит. «Наверное, это тот призрак натворил», — прерывает неловкую тишину Николай Пажетнев. «Тот, который в вашем кабинете жил». «Точно. Он», — охотно киваю я. «И вы его убили, наконец, да? Он тогда-то так взорвался от наших воплей. Еле коридор отмыли», — не к месту добавляет бригадир. «А если уж совсем убили? Вот дома и не выдержал». Вспоминая, как впервые призвал Светоча, божественного зверя типа осьминог. Тогда я наложил на него иллюзию огромного паука и взорвал на глазах у охреневших работяг. А им объяснил, что это местная нечисть, которая живет в моем кабинете и взрывается от громких звуков. Чтобы работяги не лезли в кабинет, где я поселил морфов. Вот и разгребай теперь. Напряжение спадает. Токсин нанизывает привезенное мясо на шампуры, и вскоре по территории начинает плыть просто охренительный аромат. Хандикурятина — это вам не какая-то хрюшка. Это деликатес с большой буквы. К слову, Крайт на моих коленях моментально начинает вести носом и просыпается. Токсин кидает ему кусок сырого мяса, который Химеринг заглатывает прямо в полете. Какое-то время раздается лишь звук работающих челюстей. «Жаль, нет Егора», — говорит Палей, переворачивая очередную партию шампуров. «Как-то прямо нечестно. «Но...» — интригующе тянет Львов. «Я ему позвонил. Может, еще подъедет. Если его его отец отпустит». Вовремя спохватывается он, бросая короткий взгляд на Литвинного и Пажетнева. «Не говорить же, что курсант Егор Ильин в реальности младший цесаревич Георгий Романов под личиной неприметного парня». «Ну, раз мы опять ждем гостей, то...» Молча поднимаюсь и иду за новыми стульями. И облом. Стульев во флигеле больше нет. Поколебавшись, обхожу развалины особняка, нахожу нужное и задействую удавку. И уже через несколько минут в мангальной зоне появляется пара отличных кожаных кресел. Спотел, пока вытянул. Но оно того стоит. Страховой агент, наконец, заканчивает делать фотки, и я машу ему рукой. Не оставлять же человека голодным. Тем более, что к людям, нанятым Андреем Литвиным, у меня заранее кредит доверия. Раздается рингтон смартфона. «Да тебе как в Кремль, пока дозвонишься», — слышу в трубке голос Егора. «Еле вспомнил твой второй номер». И сразу понимаю, что это он намекает на мой другой смартфон, по которому мы обычно говорим. К сожалению, он сейчас валяется где-то в каверне под развалинами поместья. И, судя по всему, так же в труху, как и само поместье. «Тебя ждать?» — уточняю я. «Скоро буду. И, Никита, я не один. Сестра очень хотела тебя видеть». Оборачиваюсь на компанию своих гостей. Несмотря на то, что пиво безалкогольное, вокруг мангала уже царит чисто мужское веселье. М-да. Принцессы тут точно не хватает. «Жду», — отвечаю кратко и отключаюсь. Можете считать меня параноиком, но каждый раз, когда мой смартфон попадает в руки спецов тайной канцелярии, мне чудится прослушка. «Это Ильин?» — спрашивает Палей. «Подъедет?» «С сестрой. Так что вытри рожу и не чавкай». «Никакого удовольствия», — печалится Палей. «Слушай, вот это да!» — восхищенно говорит он, снимая зубами с шампура кусок кондикурятины. «Какая вкуснятина!» «Ты же только что говорил, что зайцы лучшие», — замечает Львов. «Это у меня внезапно подросли стандарты», — прочавкивает Палей. «Забеги в золотой гранат», — советую ему. «Но там хандикурятина задорого». Действительно, минут через 20 к поместью подъезжают две машины. Из одной вылезает Егор. И, как и все до него, с открытым ртом застывает перед развалинами. Великая княжна Анастасия тоже выбирается из машины и танцующим шагом направляется к нам. На княжне белая шубка и белые сапожки. Она вообще вся такая ослепительная, что мужики невольно начинают оглядываться в поисках того, куда это великолепие усадить. Кроме десятка охранников их высочеств, тоже покинувших машины. Эти профессионально пристально осматривают всех присутствующих. Тут сразу становится тесно. Выдержке принцессы можно позавидовать. На развалина она лишь кидает короткий взгляд. «Ваше высочество, пожалуйста», — указываю ей на одно из кожаных кресел. «Спасибо, князь», — отвечает она, опускаясь в кресло. Держать ее титул в тайне не имеет смысла. Империя хорошо знает в лицо дочь императора Александра III. Это понятно по согнувшимся в глубоких поклонах Литвинове, Пажетневе и страховом агенте, имени которого я так и не знаю. Впрочем, скоро они все представляются княжне, и я узнаю, что зовут этого мужика в пальто Алексеем Басовым. Так, кормить принцессу с шампура, ну, такое себе. Хорошо, что во флигеле есть пара коробок с фарфоровыми сервизами. Мне они были ни к чему, вот я и сослал их туда подальше. Пригодились. Зову к столу охрану. Но гвардейцы четко придерживаются регламента, отказываются. Приходится просто раздать им шампуры. Проходит еще минут 15, и мы снова слышим звук двигателя. Звук доносится издалека. И есть в нем что-то странное. Поняв, что именно, поднимаю голову. Мой жест повторяют все. Далеко в небе видны две пока еще крохотные точки. «Вертолет!» — говорит Палей. «Даже два! Ну чего занервничали? Не к нам же! Камень, ты ждешь вертушку? Нет? Ну вот ты и не жди, не ломай кайф!» Может, и егерь какой лес облетает. Сам ты егерь,